Издательство «Эксмо». Русская мафия. 1991-2025. Противостояние кланов. Валерий Карышев. Текст читает Кирилл Федоров. Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Предисловие. Раньше, до середины 80-х годов прошлого столетия, государство отрицало наличие организованной преступности и всячески говорило, что статистика уголовной преступности ежегодно снижается, вводя в заблуждение население всей страны. Предвестником возникновения первых организованных преступных группировок, ОПГ, были молодежные группировки «Казани». Это явление получило название «Казанский феномен», который показан в успешном сериале «Слово пацана» 2024 года. С осени 1986 года «Казанский феномен» пришел к границам многих городов, включая столицы. В подмосковном районе Люберцы возникли, по примеру казанцев, молодежные группировки «Любера». Сначала «Любера» специализировались на драках с панками и металлистами, затем они были переориентированы на организованный криминал. Все эти события отражены в моей книге «Любера». Это время условно можно считать рубежом, после которого началась эра крупных преступных группировок и сообществ. За короткое время бандиты образовали свой социальный слой в криминальном сообществе. У них была яркая и недолгая профессиональная жизнь и наиболее распространенный итог — смерть под пулями конкурентов. А кому посчастливилось выжить, но их было мало, стали авторитетными бизнесменами. Идея создания этой аудиокниги родилась в следственном изоляторе, известном как «Бутырка», когда автор аудиокниги, московский адвокат, встречаясь со своим клиентом, известным вором в законе, стал невольным свидетелем его размышлений о преступности, о ее роли в обществе и государстве. Тогда автор аудиокниги открыл для себя многое. И в конце этого долгого откровенного разговора неожиданно законник, обращаясь к адвокату, сказал: «А ты возьми и напиши про это без прикрас. Пусть знают о той непростой, жесткой жизни, через которую мы проходим. Пусть узнают ее изнутри». Это новое издание, дополненное и переработанное.